И вот в один прекрасный день, почти полгода спустя, как раз и случилось то, что я тогда чудесным образом предсказал. Сумире влюбилась. Внезапно и несуразно. Со страстью смерча, налетевшего на равнину. В замужнюю женщину, на 17 лет ее старше, в своего любимого спутника. Оказавшись на свадьбе за одним столом, Мю и Сумире, как и большинство людей в подобной ситуации, друг другу представились. Сумире терпеть не могла свое имя и по возможности старалась его лишний раз не произносить. Но все-таки, если спрашивают, как тебя зовут, нельзя не ответить, хотя бы из соображений этикета. По словам отца, имя Сумире выбрала ее покойная мать. Сумире по-японски «фиалка». Она обожала песню Моцарта «Фиалка» и давным-давно решила, что если у нее родится дочь, она обязательно назовет ее Сумире. В гостиной на полке стояли песни Моцарта. Наверняка мама слушала именно эту пластинку. И в детстве Сумире брала в руки тяжелый долгоиграющий диск, аккуратно ставила его на проигрыватель и по многу раз подряд слушала «Фиалку». Элизабет Шварцкопф, вокал, Вальтер Гизекинг, партия фортепиано. Слов она не понимала, но, слушая изящную мелодию, была уверена, что в песне поется о красоте фиалок, растущих в поле. Она представляла себе такую картину и очень любила этот образ. Какой же шок испытала Сумире, когда обнаружила в школьной библиотеке японский перевод слов этой песни. Оказалось, поется в ней об одинокой фиалке девственной красоты, которая спокойно росла себе в поле, пока трагически не погибла под башмаком какой-то беззаботной дочери пастуха. Причем девчонка даже не заметила, что раздавила цветок. Это было стихотворение Гёте, но в нем не было ничего утешительного или хотя бы поучительного. Почему же маме понадобилось выбрать для моего имени название этой чудовищной песни? Надулась Сумире. Мю расправила кончики салфетки у себя на коленях и, улыбнувшись, посмотрела на девушку. Глаза Мю были удивительно глубокого цвета. Намешано множество оттенков, но ни единой тени, ни облачка. «А как вы думаете, мелодия этой песни прекрасна?» «Да, пожалуй. Мелодия сама по себе – да». «Знаете, для меня, если музыка прекрасна, этого достаточно. И потом, кто сказал, что все, чем мы довольствуемся в этом мире, должно быть исключительно красивым и безупречным? Ваша мама могла и не думать о каких-то словах. Ей нравилась музыка». Но если вы так и будете сидеть и хмуриться, наверняка заработаете себе ранние морщинки. Сумире как-то справилась со своей недовольной гримасой. Возможно, вы и правы. Но меня это так угнетает, вы себе не представляете. Ведь имя единственное, что осталось мне от мамы. Ну, конечно, есть еще и я сама, но сейчас речь не об этом. Послушайте, Сумире – прекрасное имя. «Мне очень нравится», — произнесла Мю и чуть наклонила голову на бок, словно предлагая взглянуть на вещи под несколько иным углом. «Кстати, ваш отец тоже здесь?» Сумира оглянулась и нашла глазами отца. Хотя они праздновали в огромном зале, сделать это оказалось нетрудно. Отец был довольно высокого роста. Он сидел через два стола от Сумире, повернувшись в профиль, и о чем-то говорил со своим собеседником, невысоким пожилым мужчиной в сюртуке для утренних визитов, судя по виду, человеком открытым и прямым. На губах отца играла улыбка, теплая, обезоруживающая настолько, что казалось, способна растопить даже навехонький айсберг. Свет люстры мягко подчеркивал благородные очертания отцовского носа, вызывая в памяти силуэты эпохи рококо. Даже Сумире, привыкшая созерцать этот нос постоянно, не могла вновь не поразиться его красоте. Ее отец абсолютно гармонично вписывался в это формальное сборище. Само его присутствие придавало атмосфере этого места блеск и великолепие. Словно букет свежих цветов в большой вазе или ослепительно черный стретч-лимузин. Увидев отца Сумере, Мю на миг потеряла дар речи. Сумере услышала, как из ее груди вырвался легкий вздох. Когда тихим утром подкрадываешься к бархатной портьере, резко ее отдергиваешь и солнечным лучом будешь кого-то очень для тебя важного. Вот как прозвучал этот вздох. «Наверное, стоило бы прихватить с собой театральный бинокль», — подумала Сумере. Впрочем, она уже давно привыкла к тому, что внешность отца драматическим образом действует на людей, в особенности на женщин среднего возраста. А что вообще такое эта красота? В чем ее ценность? Всегда удивлялась Сумере. Однако никто не мог толком ответить на этот вопрос. Ясно одно. Есть в красоте нечто такое, что действует на людей. Скажите, иметь такого красивого отца, это для вас как? Поинтересовалась Мю. Так, чисто из любопытства спрашиваю. Сумере вздохнула. Сколько же раз в жизни ей задавали этот вопрос и ответила. Ничего особо приятного в этом нет. Все думают одинаково. Вот абсолютно красивый мужчина, просто чудо. А вот его дочь. Так, ничего особенного. И делают заключение. Не иначе какой-то атавизм. Мю повернулась к Сумере и, слегка выпятив подбородок, стала рассматривать ее лицо, словно остановилась в музее перед понравившейся картиной, чтобы рассмотреть ее получше. Неужели вы и вправду все это время так считали? Как это неправильно? Вы очень красивая девушка. Отцу-то уж точно не уступаете, сказала Мю. После чего протянула руку и как-то очень естественно коснулась пальцев Сумере. Вы даже не знаете, насколько вы обаятельны. Лицо Сумере запылало. Сердце громко забилось в груди, словно обезумевшая лошадь понеслась бешеным галопом по деревянному мосту. Они проговорили друг с другом весь остаток вечера, не замечая, что происходит рядом. Вокруг гудела свадьба, люди вставали и произносили какие-то слова, должно быть, отец Сумере тоже. Да и еда вроде была вполне приличной. Но в памяти не осталось ни единого воспоминания. Что ела? Рыбу, мясо? Как ела? Демонстрируя хорошие манеры, пользовалась вилкой с ножом или хватала пищу руками и облизывала тарелки? В памяти полный провал. Они говорили о музыке. Сумере обожала классику и еще в детстве любила копаться в пластинках, которые собирал отец. Музыкальные вкусы Мю и Сумере во многом совпадали. Обе любили фортепианную музыку и считали, что значительнее 32-й сонаты Бетховена для этого инструмента ничего не написано. А запись этой сонаты в исполнении Вильгельма Бакхауза, выпущенная компанией Декка, его трактовка, безусловно, образец для подражания, великолепная игра, которой нет равных. И при этом в трактовке Бакхауза столько счастья, столько радости жизни. А произведения Шопена, записанные еще в эпоху Мона, особенно скерцо в исполнении Владимира Горовица, без сомнения, они просто волнующие, захватывающие. Прелюдия Дебюсси у Фридриха Гульды прекрасны и полны юмора. А Грик? Как он хорош у Гиза Кинга, какую вещь не возьми. Прокофьев, когда его играет Святослав Рихтер, здесь есть рассудительная сдержанность и потрясающая глубина моментальных слепков настроения, почему и стоит слушать их очень внимательно. А Ванда Ландовская и сонаты Моцарта для фортепиано в ее исполнении, в них так много теплоты и бережного отношения к произведению. Непонятно, почему критики не оценили эту работу пианистки по достоинству. «А чем ты сейчас занимаешься в жизни?» — спросила Мю, когда закончилась музыкальная часть их разговора. Сумере объяснила. «Я бросила институт. Иногда подрабатываю понемногу в разных местах, а вообще-то пишу роман». «Какой роман?» — поинтересовалась Мю. «В двух словах сложно объяснить». «Ладно», — сказала Мю. «А какие книги тебе нравятся?» «Все перечислить просто невозможно. Вот в последнее время главным образом читаю Джека Керуака», — ответила Сумере. После чего как раз и завязался тот самый разговор о спутнике. Если не считать нескольких легких вещей, прочитанных от «Нечего делать», Мю почти совсем не брала в руки романов. «Никак не могу избавиться от мысли, что все в этих книгах не настоящее, вымышленное, поэтому персонажи не вызывают у меня никаких чувств», — объяснила она. «Всегда так было». Поэтому ее чтение ограничивалось книгами, в которых реальность описывалась как реальность, то есть почти все, что читала Мю, было нужно ей для работы. «А чем вы занимаетесь?» — спросила Сумере. «Моя работа в основном связана с другими странами», — ответила Мю. «Почти 13 лет назад мне по наследству досталась торговая компания, которой руководил отец. Сама-то я готовилась стать пианисткой, но отец умер от рака. У мамы было слабое здоровье, да и по-японски она не говорила достаточно свободно. Брат еще учился в школе, а я была старшим ребенком в семье. Вот и пришлось поневоле стать ответственным лицом компании, заняться ее делами. К тому же у нас было несколько родственников, чья жизнь напрямую зависела от фирмы, поэтому я не могла просто взять и свернуть бизнес». Словно поставив точку в рассказе, Мю коротко вздохнула. Раньше компания отца по большей части импортировала из Кореи сушеные продукты и лекарственные травы, но сегодня мы работаем с более широким ассортиментом, вплоть до деталей компьютеров. Формально сегодня главой компании числюсь я, но все дела ведет мой муж и младший брат, так что мне вовсе не нужно сидеть там с утра до ночи. И сейчас я больше занимаюсь собственным бизнесом вне компании. Каким? В основном импорт вин. Ну, иногда еще разные музыкальные проекты. Все время курсирую между Европой и Японией. Ведь в моем бизнесе все движется и пульсирует, только если сам вкладываешь много усилий. Наверное, поэтому я умудряюсь одна работать вполне на равных с лучшими торговыми компаниями на рынке. Нужно столько времени и сил, чтобы наладить свою сеть, поддержать бизнес на должном уровне. Впрочем, как иначе? После этих слов Мю, будто вспомнив о чем-то, подняла глаза на Сумере. «Кстати, ты говоришь по-английски?» «Ну, разговорная речь не мой конек. Говорю я так себе, но все же могу. А вот читать люблю». «А как у тебя дела с компьютером?» «Не очень. Я привыкла к Вапро. Но если подучиться, наверное, справлюсь и с компьютером». «Водить умеешь?» Сумере покачала головой. Однажды еще на первом курсе она попыталась поставить отцовский Volvo Универсал в гараж и въехала задней дверцей в столб, после чего практически не касалась руля. «Ну хорошо. А какая разница между знаком и символом? Ты могла бы это объяснить, составив текст примерно в 200 печатных знаков?» Сумере взяла с колени салфетку, промокнула губы и положила ее обратно. К чему она все-таки клонит? Непонятно. Знак и символ? «О, в моем вопросе нет никакого особого смысла. Это просто так. Для примера». Сумере снова покачала головой. «Не имею ни малейшего понятия». Мю улыбнулась. «Если можно, я хотела бы узнать, что ты умеешь. Скажем, что у тебя лучше всего получается. Ну, кроме того, что ты читаешь много книг и слушаешь много музыки. Сумире аккуратно положила нож с вилкой на тарелку, и, хмуро уставившись в некое пространство над столом, начала вслух рассуждать о себе. «Что мне хорошо удается? Легче перечислить, чего я не умею. Готовить не умею. Уборка тоже не мое. В вещах всегда бардак, и вообще их моментально теряю. Музыку люблю, но петь мне противопоказано. Тотальное отсутствие слуха и голоса. Руки растут не из того места. Забить ровно гвоздь выше моих сил. Еще у меня топографический кретинизм, и я вечно путаю право и лево. Когда злюсь, обычно что-нибудь уничтожаю. Бью тарелки, ломаю карандаши, будильники. Потом, конечно, жалею. Но когда на меня находит, то находит по полной. И тут ничего не поделаешь. Сбережений никаких. Незнакомых людей я стесняюсь. Почему, сама не знаю. И друзей у меня почти нет». Сумире ненадолго умолкла, после чего продолжила. «Однако я могу очень быстро вслепую набрать текст на вапра. Ничем особо серьезным, кроме свинки, никогда не болела. Хоть я и не очень спортивная. Потом странно, я почему-то в ладах со временем и пунктуально. Во всяком случае, на встрече почти никогда не опаздываю. Мне все равно, что есть. К пище равнодушно. Телевизор не смотрю. Бывает, хвастаюсь по мелочам и почти никогда не оправдываюсь. Примерно раз в месяц у меня ноют и деревенеют плечи, когда я маюсь со сном. Но вообще-то сплю хорошо. Месячные у меня проходят легко, в зубах нет ни одной дырки. И еще я вполне прилично говорю по-испански». Мю подняла взгляд. «Ты говоришь по-испански?» Старшеклассница Сумире провела месяц в Мехико у своего дяди, который работал там в торговой компании. Решив, что это хорошая возможность выучить испанский, она после месяца усиленных занятий неплохо его освоила. В институте Сумире тоже занималась испанским. Мю держала бокал за ножку и тихонько поворачивала его пальцами, будто закручивала винт в каком-то механизме. «Что, если тебе немного поработать у меня? Как ты на это посмотришь?» «Поработать?» Не совсем понимая, какое выражение лица лучше соответствует такой ситуации, Сумире на всякий случай решила остаться привычно хмурой. «Вообще-то, за всю жизнь я ни разу по-настоящему не работала и даже толком не знаю, как отвечать по телефону. Раньше 10 утра в общественный транспорт я не сажусь. Мне кажется, что изъясняюсь я вполне понятно для окружающих. Но вот выразить мысли вежливо и учтиво, тут уж увольте, не умею». «Все это меня абсолютно не смущает», — просто сказала Мю. «Кстати, как у тебя завтра со временем? Ты днем свободна?» Сумире машинально кивнула. «Что тут особо раздумывать? Уйма свободного времени — ее основной капитал». «Хорошо, тогда, может, пообедаем вместе?» «Я закажу столик где-нибудь неподалеку, в спокойном месте», — сказала Мю. Официант принес новую бутылку красного вина и наполнил чистый бокал. Мю внимательно рассмотрела вино на свет, вдохнула его аромат и, смакуя, медленно сделала первый глоток. Все эти манипуляции были проделаны с изяществом, доведенным до автоматизма, и очень походили на экспрессивную каденцию в исполнении глубокого, вдумчивого пианиста, который годами оттачивал свое мастерство. «Встретимся, вот и поговорим. Сегодня нет работы, я хочу отдыхать». «Кстати, это бордо совсем неплохое. Правда, не пойму, откуда оно». Сумире стерла с лица хмурость и решилась спросить напрямую. «Но мы ведь с вами только что познакомились, и вы обо мне практически ничего не знаете». «Да, наверное, так и есть», — согласилась Мю. «Так почему вы решили, что я могу быть для вас полезной?» Мю покручивала в бокале вино. «Я уже давно определяю человека по лицу», — ответила она. «Проще говоря, мне понравилось твое лицо. Как оно меняется?» «Очень понравилось». Сумере вдруг перестала хватать кислорода. Она почувствовала, соски под одеждой отвердели. Почти машинально Сумере схватила стакан и одним глотком выпила оставшуюся воду. Тут же из-за ее спины появился официант с лицом хищной птицы и снова наполнил его. Льдинки, падая, позвякивали, но до смятенного сознания Сумере звуки доносились как из бочки, словно глухие стоны грабителя, заточенного в пещере. «Я люблю этого человека. Точно. Лед, как и должно быть, холодный, розы, как и прежде, красные. И любовь меня куда-то уносит. Но вытащить себя из этого мощного потока невозможно, ни единого шанса. Кто знает, вдруг несет меня в совершенно особый неизведанный мир. А может, это опасное место? И там уже притаилось нечто, некто? И оно глубоко смертельно ранит меня? Наверное, я потеряю все, что имею. Но пути назад уже нет. Остается лишь одно — довериться потоку. Пусть даже такой человек, я, сгорит в нем дотла, навсегда исчезнет. Пусть. Ее предчувствие, сейчас-то я это понимаю, сбылось на 120%.